Знаете, так, слушаю благословение, 10-й ребенок. Думаю, как хорошо. Миша говорит, и я 10-й. Я думаю, если бы мама так сказала, ну четверо хватит там или пятеро, да? И не было бы Миши благовестника, да? Который должен был родиться 10-м. А Николай Иванович 15-м родился в семье, пресвитер наш. Я думаю, мама сказала, ну 10-11, ну уже все, уже, ну куда больше. И Николай Иванович бы не родился, да? Не было. Я, знаете, когда читаю, особенно стих Священного Писания, это я не к проповеди, братья и сестры, стих Священного Писания, в котором сказано о женах, что это сонаследницы благодатной жизни. Сонаследницы благодатной, ну то есть делить наследство как-то с мужем, наверное. Муж трудится. Я, знаете, почешу затылок и думаю, это еще кто с кем делить, наверное, будет. Жена с мужем или, наверное, муж с женой будет делить наследство. Знаете, наследство вечной жизни. Насколько претерпеть, вот, чтобы пойти на этот подвиг. Тема и рассуждение хотел бы взять это о том, что кто победит лукавого. И знаете, там последний момент в книге Откровений написано, они не возлюбили души своей даже до смерти. И поэтому они победили лукавого. И поэтому они достойны быть с Господом в небе, рядом с Ним всегда. И вот тоже наши жены, матери наши, прекрасные, дорогие, вот так побеждают лукавого. Тем, что не возлюбили в данном случае души своей даже до смерти. Даже до смерти. Но первый стих, который хочу прочитать, это первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Один стих. Мы с вами рассуждали в прошлые собрания на тему об ищущем Боге. И говорили о том, что Бог ищет человека. И в этом открывается его доброта и любовь. Бог ищет человека, спасение человека. Рассуждали вместе с вами о том, что Бог, найдя человека, ищет, чтобы внутренне его в нем открылось, чтобы он был поклонником Богу в духе и в истине. Бог этого тоже ищет, уже в спасенном, уже в том, которого он нашел. Потом мы еще читали стих, что Бог ищет плода. Бог ищет плода в тех, кого он нашел. А это место говорит о противоположной личности Библии, лукавом. И здесь написано, или дьяволе здесь написано, и здесь написано, что он тоже что-то ищет. Тоже что-то ищет. Бог ищет со своей стороны. Мы перечислили, что... И здесь написано, что лукавый тоже ищет. И здесь написано так. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. У него тоже поиски. Тоже своеобразные поиски. Ища кого поглотить. Знаете, я так подумал, кого же он ищет? Кого ищет дьявол? Кого он хочет поглотить? Некоторые стихи из Священного Писания вместе будем читать и рассуждать. Евангелие от Луки прочитаем, 8 глава, 12 стих. «А упадшие при пути» – это Иисус Христос объясняет притчу о сеятеле. Он сначала ученикам рассказал притчу о сеятеле, что вышел сеятель сеять и сеял семя, и на разные почвы упало, где-то выросло, проросло, где-то не проросло даже, не успело. И потом объясняет, они не поняли, он стал им объяснять, что это означает. И упавшее при пути, семя упавшее при пути, при дороге, это суть слушающие, но которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Ищет, кого поглотить. Какую категорию здесь людей описано? Что это за люди? Которые услышали слово написано. То есть это люди не те, которые вообще Библию никогда не слышали, не знали. Это те, которые услышали Библию. Услышали о Боге. Услышали весь о спасении. И вот тут с самого начала лукавый начинает строить свои, ну, можно так сказать, начинается охота. Чтобы человек не уверовал и не спасся. С самого начала, то есть лукавый ищет неутвержденных. Вот только-только, кто только, может быть, начал в своей душе взвешивать, услышал Слово Божие, начал взвешивать, начал выбор делать, начал думать, а как вот пойти за Господом или не пойти. И вот тут у человека начинается борьба. В человеке начинается борьба, и лукавый начинает охотиться на человека. Начинает охотиться на человека, чтобы поглотить, чтобы человек не уверовал и не спасся, похищает слово из сердца. Как можно похитить из сердца? Как он туда залез? А тут и есть и ответ. Написано, в Евангелии от Матфея написано, к тому, кто не разумеет, не размышляет, не рассуждает, послушал, но рассуждение глубоко в свое сердце не пускает. Размышление о том, что он слышал, не допускает в свое сердце. Может быть, поленился, а может быть, еще по какой-либо причине. И так лукавый ищет людей, которые только-только услышали, соприкоснулись с Божественной вестью. И он не хочет ни в коей мере, чтобы они спаслись, чтобы они были спасены. Ищет того, чтобы поглотить, чтобы украсть слово из их сердца. Как-то в нашем собрании одна молодая девушка покаялась, в 9 классе, по-моему, научилась. Покаялась и искренне так, со слезами, плакала, помню, молилась, просила прощения. Домой вернулась, в школу пошла, ну, это было воскресенье, в школу пошла в понедельник, а там девочки ей говорят, ну, подружки ее, слушай, ты что-то какая-то не такая, мы ничего понять не можем, что такое, что случилось, что произошло. Ну, она сказала, я вот в церковь хожу, я вчера помолилась, ну, нашла в себе такие внутренние силы засвидетельствовать, это очень хорошо, когда человек, они начали на ней смеяться. Стали говорить, да ты что, а что, баптисты, ой-ой-ой, и ты будешь баптистом ходить. Да это ж вообще глупые люди, у них ни телека, нет там ничего, да ты что? И смутили, перестала ходить в собрание. Вот человек только начал, может, только первые, может быть, ну, шаги начал делать, лукавый уже ищет. Каким образом, каким угодно, через людей, через обстоятельства какие-то, через трудности могут быть, какие-то испытания, через насмешки. Но он уже хочет твою душу поглотить. Душу человека, который в своем сердце положил сделать какие-то добрые шаги в сторону Бога. Еще один хотел пример из Ветхого Завета. Один пример из Ветхого Завета, из книги Паралипоменон. Друзья, как ищет лукавый, кого поглотить? Как ищет лукавый? Знаете, в послании к Коринфянам есть так сказано, что никто не знает, что в духе человеческом. Из людей никто не знает, что внутри человека. И из этого места Священного Писания можно понимать, что и лукавый не знает мысли, и дьявол не знает мысли человека. Там написано, только кроме человека и кроме Духа Божьего, кроме Бога, никто не знает, что в человеке. И вот лукавый ищет. И в Священном Писании, в книге Паралипоменон, в 18 главе, описана одна история. Она, я своими словами перескажу, чтобы не перечитывать всю историю. Некоторые моменты, обратим внимание, прочитаем. Это было в царстве Израильском. Был человек, его звали Ахав. Царь он был нечестивый. Жена у него была, которая склоняла его постоянно ко греху. Научила служить идолам, ну и так далее. Человек был нечестивый. Были в его жизни просветы, проблески. Он был в Божьем народе, знал прекрасно волю Божию, знал закон. То есть он был знаком со всем этим. Был человек не совсем чуждый от веры в Бога, веры в Священное Писание. Был не чуждый человек. И однажды в его жизни случился такое событие. Это книга Паралипоменон, 18 глава. Я прочитаю с 1 стиха. «Было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. Царь Израильский породнился с царем Иудейским. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, пойдешь ли со мною в Рамов-Галаадский?» Рамов-Галаадский город, чтобы его завоевать, богатство нажить. Вот такое его желание было. И он об этом рассуждает с царем. Он говорит, конечно, пойду. Ну и царь Иудейский говорит, а давай мы богов спросим. Вообще стоит за это дело браться или не стоит? Говорит, ну давай, спросим Бога. Давай, чего ж не спросить, давай спросим Бога. И позвал пророков, чтобы через них спросить Бога, и говорит им, ну как, мне идти или не идти? И они в один голос стали один за другим говорить, иди, у тебя будет победа, добычи наберешь, видимо-невидимо, и все, и город будет твой, иди, иди, иди. Иосафат как-то немножко не понял, думает, интересно, все в один голос говорят, как-то странно вообще выглядит. Говорит, а у тебя другого пророка нет кого-нибудь? Кто бы, ну, другого пророка, вот не таких, как эти. Есть один, но я его, говорит, не люблю. Я его не люблю, а что ты его не любишь? То он все время про меня плохое говорит. Я думаю, интересно, да, не любовь. А мы, братья и сестры, любим, когда про нас кто-то плохое говорит, по существу. Или мы тоже таких не любим? А? Ну, друзья, не об этом. Говорит, я его не люблю, он все время про меня плохое говорит. Ну, виноват-то был в этом не Михей, которого он не любил, а сам был виноват, что про него плохое говорил Михей. Но он говорит, ну-ка позови его, позови, давай мы через него спросим. И зовут они Михея, и тот посланный, который пошел за ним, он говорит Михею, Михей, все говорят, вот в один голос, пусть идет царь, говори и ты тоже. Ну, говори и ты тоже. Ну, что тебе, вот, что ты будешь сейчас вот обострять, может, обстановку? Он говорит, что мне Бог скажет, то и скажу. Приходит, говорит царю, иди, царь, все говорят тебе, иди ты тоже. Царь говорит, что-то понял, что-то странное. Всегда говорил напротив, а то говорит то же самое. Говорит, заклинаю тебе, скажи мне только правду. И знаете, и вот в этой книге, в этой главе открывается интересное то, что ну, человеческому глазу невидимо. То, что происходит на небе. То, что происходит в небе, то, что происходит в невидимом мире. Об этом Ахав никак узнать не мог, ни Иосафат не мог узнать, никто из людей не мог узнать. А Михей узнал, ему это показал Бог, видение. И что он видел? Он говорит, вижу, на небе перед Богом пришли много-много духов, разных духов, ангелов. И состоялся на небе разговор, кто бы увлек Ахава. И один дух говорит, я увлеку. Как увлечешь? Он говорит, вот так, вот так. Сделаю с духом лжи в устах этих всех пророков и буду говорить, иди, иди. И он пойдет и погибнет на этой войне. Знаете, ну я на что хотел бы обратить внимание. Почему этот дух так решил, что он, у него это получится? Злой дух. Почему он решил, что у него это получится? Знаете, я обратил внимание, не мысли Ахава он прочитал. Он видел прежде его и проследил. Следователь такой, очень хороший. Проследил, о чем он разговаривал, к чему он стремился, чего он хотел добиться. И когда он это дело проследил все, понял, по его желанию говори, ему это будет приятно, и он точно будет так делать. Почему? Потому что это ему приятно, он этого хочет. А раз он этого хочет, он пойдет и будет делать. Вот если бы он не хотел, трудно было бы убедить его в этом, что нужно это делать. А вот если он сам хочет, захотел этого, то совсем немножечко скажу, вот, иди, иди, все будет хорошо, и он пойдет, и погибнет, и навсегда погибнет. Знаете, ищет, как бы поглотить, и нашел. В ком нашел, и в чем нашел? Нашел в самом же человеке. Как его поглотить? Ищет, нашел, к чему привязалось его сердце, что он полюбил, куда он смотрел, о чем он разговаривал, и нашел. Не просто так вот, с ничего абсолютно, нет, нашел в самом же человеке, на что он, ну, буду так, извините за выражение, на что он клюнет, на что он клюнет, какую приманку ему на крючок повесить. И точно изучил, какую Ахаву вешать, повесил и точно клюнул, пошел и погиб на этой войне, и погиб на этой войне. Друзья, вот так лукавый ищет, кого поглотить, если возможно и избранных, тех, которые знают Бога, знают Писание. Но если наша жизнь где-то вот, мы об этом немножечко позже, друзья, скажем, где-то наша жизнь, если неправильная перед Богом, где-то мы допускаем в себе худое, худое, может быть, это никто не видит, не знает, а может быть, кто-то и видит, и знает, но мы допускаем в жизни, он видит это прекрасно и ищет, и в эту сторону будет направлять свои, как послание вся написано, раскаленные стрелы. Друзья, я немножко другой пример хочу. Человек, который не попал под обольщение, прочитать другой. Это тоже глава из Библии, говорит нам тоже о этой невидимом разговоре. Их, наверное, всего два. Вот об Ахаве и об этом другом человеке. Это противоположность, наверное, Ахава. Книга Иова. Два вот таких разговора на небе. Тоже состоялся разговор. Опять духи пришли, ангелы пришли перед Богом. И сатана там пришел. И сатана обошел, написано, всю землю. Он говорит, я обошел всю землю. Всю землю все посмотрел. Но когда он обходил всю землю, его что-то в сердце, он в чью-то сторону очень, наверное, сильно рыкнул. Это был человек Иов, богобоязненный. Это стих 8 так говорит. Его характеристика – человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И сатана тогда начинает об этом человеке Богу клеветать. Смотрите, что это за клевета. Я хочу спросить, он правду говорит или неправду, сатана? Читаем дальше, 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Он правду говорил? Он говорил, да, Бог благословил его и ограждал его. А в чем же, это клевета или нет? Или правда? Это клевета. Почему? Потому что он при всем этом тень на его полагает. Ты у него забери, благословит ли он тебя? Нет, он тебя не благословит. Это, конечно, ты его охраняешь, вот ему хорошо, вот он и верующий. А как трудности будет? Будет ли он верующий? Да он не будет верующим, он отречется от тебя, забудет тебя же завтра. Ну, я добавляю, так не написано. Но тень вот такую вот на Иова ложит. Знаете, друзья, положил вот такую тень на Иова. И Господь позволяет ему, чтобы у Иова всего, что у него есть, материального имущества и даже детей. 10 у него детей было. И все 10 умерли в один день. И большое очень имущество у него он лишился. Лишился всего. И вот лукавый ищет, кого поглотить. И захотел вот на этого человека непорочного, богобоязненного. Обратите внимание, друзья, он не предложил ему, как Ахаву, какое-то такое, знаете, ну, прелещение, что-нибудь такое прелестное, что-нибудь вожделенное, на что бы он соблазнился. Это не тот человек. Ему это не предложишь. О нем сказано, завет я положил и с глазами моими. А там и с ушами моими положил завет, и с мыслями моими, чтобы не помышлять мне. Это человек твердой воли. Это человек твердый верующий. И здесь сатана совсем другой способ, совсем не такой же, как у Ахава. Он говорит, вот коснись, вот забери у него все, благословит ли он тебя. И вторая глава начинается так. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел сатана, предстать перед Господа, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» Отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле, ибо шел ее». Вот второй круг обходит. Второй круг обходит. А Иов уже лишенный всего. Всего лишился. Ничего нету. Жена у него осталась. Он всего лишился. Сатана второй круг обходит. Сколько времени прошло? Может быть, неделя, может быть, месяц, может быть, год. Не написано в Библии. И мы читаем характеристику Иова дальше. Я прочитаю, обратите внимание, она такая же, как первую мы прочитали, или, может быть, чем-то отличается? Я прочитаю, потом вы скажете, если отличается, то чем? Вот характеристика его после всех вот этих лишений. Нет такого человека, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий от зла и доселе тверд своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Что добавилось здесь? Справедливый, непорочный, было? Было. Справедливый, богобоязненный. А там еще такие слова, доселе тверд своей непорочности. Вот эти вот сатана хотел поглотить, но вот эти вот трудности, лишился всего, детей лишился, можно так сказать, будущего лишился, по-человечески, если говоря. А он говорит, а он, это его утвердило, написано, и он до ныне тверд своей непорочности. не поступил со своей непорочностью. Я думаю, какой прекрасный, какой прекрасный, как Бог вот в нем отобразился твердостью в непорочности, не смог поглотить. Не смог поглотить, хотя строил ковы, еще раз повторюсь, не обольщение уже, но трудности жизни, лютых трудностей жизни, в которых Иов показался еще более твердым в своей непорочности. И еще стих хочу прочитать из книги Откровения. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих. Стих известный. Десятый, одиннадцатый прочитаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот лукавый, мы прочитали так, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот мы читаем про тех, кто, как вы думаете, про тех, кого он тоже искал поглотить, или этих не искал? Искал. И, может быть, приманки вешал. И, может быть, как Иова лишал всего, и все тяготы жизни перенесли. Искал кого поглотить. Но, написано, они победили. Они победили. Они смогли противостать ему твердой верою. Братья и сестры, я думаю, как хорошо, что здесь написаны и средства. Да, вот если было просто написано, вот они победили, вот тут там сотня, тысяча там, или десятки тысяч человек, они победили. Ну, мы думали, какие счастливчики. А тут написано и средства их победы. А средство их победы такое, они победили его кровью Агнца. Агнец – это Иисус Христос. То есть это не их. Это что-то не ихнее, кровь Иисуса Христа. Это сила, можно так сказать, и могущество, это очищение, это от Него зависящее. Это то, что дает Бог. Кровь Иисуса Христа, написано, очищает нас от всякого греха. Через чистоту победили, через то, что пользовались вот этим средством. Пользовались этим средством. И никакого тайника для греха в своей душе не сделали. Иоанн говорит, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И кто говорит, что имеет общение с ним, в том тоже не должно быть никакой тьмы. Никакой ни большой, ни маленькой. Они победили его кровью Агнца. Вот это очищение, вот эта святость, чистота, которая от Бога, они пользовались этим средством. И всякие тайны души очищали. И ничего там скверного не нашлось. И поэтому они имеют полную право на победу, но это не все. Написано, у них в устах что-то было, на языке. Слово свидетельство. Слово свидетельство, друзья, это можно отнести к внешнему проявлению их внутренней жизни. Они были настолько наполнены Богом, что на устах это изливалось. Они рассказывали, они свидетельствовали о том, кто их возлюбил, кто за них душу отдал. Братья и сестры, мы можем слабеть по той причине, что нет он на нашем языке слова свидетельства перед близкими нашими, перед далекими, а может быть даже перед детьми нашими. Слова свидетельства нет на наших устах. Одна песня христианская «Ты свидетель, чаша скорби еще не испит», а там есть такие слова «Ты свидетель Христа, и свободный твой дух мир не сможет согнуть, если только уста, твои уста, он не сможет тебе сомкнуть в искушении». Вот если он сможет тебе сомкнуть уста так, что ты замолчишь о Боге. Написано, они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Если ты замолчишь о Боге, если я замолчу о Боге, рыкающий лев найдет, где поглотить нас. Мы не сможем противостоять, мы не сможем победить. И третье написано, они не возлюбили души своей даже до смерти. Друзья, кровь Христа – это им дано, это право пользоваться этим средством. Это не от нас, это от Бога. Слово свидетельство – это уже от нас зависит. Они возлюбили души свои – это внутреннее состояние человека. Не возлюбил, что жизни своей. Ну как это не возлюбить? Разве из нас кто-то не любит жизнь? Мы все любим жизнь. И каждый хочет жить. И бывает так вот, уже много лет человек, он все равно хочется пожить, но еще хотя бы, ну может недельку, но хоть денек еще пожить. И хочется пожить. Хочется. Молодым уж тем более хочется пожить. В среднем лет тем более хочется пожить. А написано вот о них, они не возлюбили души своей, даже до смерти. Да, пожить хочется, но это не об этом речь. Друзья, но то они решили в своей жизни, как бы моя жизнь ни пошла, каким бы путем ни пошла, чего бы мне это ни стоило, если даже ценой собственной жизни мне не стоило идти за Христом, я пойду. Не потому, что я сильный, нет. Не потому, что у меня при страхе коленки не трусятся, я настолько вот жесткое, твердое сердце у меня, нет, не потому. Бог у меня сильный, Он проведет меня. Чего бы мне это ни стоило. Знаете, когда есть это решение в сердце человека, мы сегодня утром немножко касались об этом, тогда совсем другая жизнь. Совсем другие ценности в жизни. Когда смерть посмотрит в глаза наши, тогда совсем другие у нас ценности становятся в жизни. Тогда совсем мы по-другому смотрим на наши обиды, непрощения, огорчения, выгоды и преимущества, совсем по-другому смотрим. Тогда мы совсем по-другому смотрим на служение Богу и на служение себе, совсем по-другому. Тогда мы совсем по-другому смотрим на временное и на вечное. То, что внутри у них было, что было одним из оплотов их победы, они свою жизнь не возлюбили и даже готовы на смерть были. И ради Бога свою жизнь расточили, растратили для Него, а это и есть не возлюбили души своей, растратили для Него, для Бога, для Иисуса Христа. И это стало оплотом их победы, кровь Христа, слово, свидетельство, их внутреннее решение не возлюбили души своей. А дьявол ходит и по сей день, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И, возможно, о ком-то из здесь сидящих, как об Ахаве когда-то, сейчас идет разговор. Нет, может быть, не сейчас, может быть, он состоялся вчера, ну, по нашему человеческому времени, или состоится завтра. И кто-то вот так вот, не зная, пойдет и пойдет себе на смерть. Пойдет, чтобы попасться на свой крючок, на который он клюнул. Может быть, так. А может быть, сегодня или завтра кто-то из нас, как Вова, должен будет отстаивать истину. И доселе тверд своей непорочности. И пусть Господь благословит, чтобы мы, вот наполненные Словом Божьим, этими добрыми примерами Священного Писания, чтобы не были в лапах у лукавого. Но чтобы были, вот как здесь в книге Откровений написано, они победили. Они победили теперь в небе и теперь на престоле, рядом с Иисусом Христом. Друзья, может быть, в нашем собрании есть те, кто понимает, что он может быть еще не спасенный, что он может оказаться в этих лапах лукавого, может быть, уже кто-то и есть. И нужно вырваться. Вы не сможете вырваться. Никто не может вырваться. Он гораздо сильнее, умнее и интеллектом, и всем, и опытней. Имеет тысячелетний опыт обольщения. Есть сильный Бог. Сильный Иисус Христос, который написано, пришел для того, чтобы разрушить дело дьявола. Есть сильный Бог, который вырывает из этих лап, из этих зубов и делает новую жизнь, дает новую жизнь человеку. Если есть в нашем собрании те, кто хотели бы обратиться к Богу, тоже есть возможность помолиться. Мы сейчас будем молиться, церковь будет молиться. Если есть желание, проходите сюда и помолитесь. Помолитесь Богу, чтобы освободиться от этих оков лукавого. Пусть благословит вас в этом Бог. Помолимся Ему. Аминь. Во грехе я утопал, не знал, куда мне плыть. Надвигался грозный вал, меня навек покрыть. Но Христос был недалек, услышал тихий звон. На скалу меня извлек, и я спасен. Любовь меня спасла, из темной бездны зла, любовь спасла. Любовь меня спасла, из темной бездны зла, любовь спасла. Христу, хочу быть вечно с Ним. Он ведет на высоту, назвал рабом своим. Дар любви так дивной нам, пред всеми воспою. По Его пойду следам всю жизнь мою. Любовь меня спасла, любовь меня спасла. Из темной бездны зла любовь спасла. Любовь меня спасла, любовь меня спасла. Из темной бездны зла любовь спасла. Погибающий, молись, Господь тебя спасет. Вечной силою любви из бездны вознесет. Он творец и царь моей, удержит ярость мол. Обратись к нему скорей и будь спасен. Любовь меня спасла, любовь меня спасла. Из темной бездны зла любовь спасла. Любовь меня спасла, любовь меня спасла. Из темной бездны зла любовь.